и внушаете доверие. Чтобы совсем успокоиться, я хочу вам сразу же открыть один секрет. Мне было страшно, ведь уже темно. Я заблудилась. В чемодане у меня куча денег, а теперь готова убить любого за самую малость. Завтра к обеду я хочу быть в Никаче. Успею, как вы думаете? В 3 часа там на аукционе будут продавать один дом. А дом этот мне захотелось купить, как только я его увидела. Он стоит на Приморской дороге, над обрывом, с окнами на море. Просто мечта. Мечта всей моей жизни. «Я провожу сеньору наверх, в ее комнату», — сказала Хулия, — «а ты разожги котел». Через несколько минут, когда они опять оказались вдвоем в зале, Аревала сказал: «Уж купила бы она этот дом. Бедная старуха, у нее те же вкусы, что у нас». «Предупреждаю, меня ты не растрогаешь», — ответила Хулия и расхохоталась. «Если подвернулся грандиозный случай, его нельзя упускать». «Какой случай?» — спросил Аревала, делая вид, что не понимает. «Ангел с чемоданом», — сказала Хулия. Словно сделавшись чужими, они в молчании смотрели друг на друга. Наверху скрипели доски пола. Дама ходила по комнате. «Она ехала в Никача и заблудилась», — продолжала Хулия. «Сейчас она могла очутиться где угодно. Только мы с тобой знаем, что она здесь. И знаем также, что у нее в чемодане куча денег», — подхватил Аревала. «Она сама сказала, а зачем бы ей нас обманывать?» «Ты начинаешь понимать», — почти печально пробормотала Хулия. «Неужели ты хочешь, чтобы я ее убил?» «То же самое я услышала, когда послала тебя зарезать первого цыпленка. Сколько ты зарезал с тех пор?» «Вот так взять и воткнуть нож, чтобы брызнула старушечья кровь. Сомневаюсь, что ты отличишь старушечью кровь от цыплячьей, но не беспокойся, крови не будет. Когда она заснет, надо найти палку, ударить ее палкой по голове я не могу». «Как это не могу? Ударить палкой значит ударить палкой, а по столу или по голове тебе не все равно? Или старуха, или мы, или старуха купит свой дом». «Ясно, ясно, но я тебя не узнаю. Откуда такая свирепость?» Не к месту улыбнувшись, Хулия заявила: «Женщина должна защищать свой очаг». «Сегодня ты свирепа, как волчица». «Если понадобится, я буду защищать его, как волчица. Среди твоих друзей есть счастливые браки, среди моих нет. Сказать тебе правду? Все определяет условия жизни. В таком городе, как Буэнос-Айрес, люди все время возбуждены. Кругом столько соблазнов. Если же нет денег, то все еще хуже. А здесь нам с тобой, Рауль, ничего не грозит, потому что нам никогда не скучно вместе. Объяснить мой план?» По дороге проехала машина. Наверху слышались шаги. «Нет», — сказала Аревала, — «я ничего не хочу себе представлять, иначе мне станет ее жаль, и я не смогу. Приказывай, я буду выполнять». «Хорошо. Закрой все — двери, окна, жалюзи». Рауль Аревала закрыл окна, опустил жалюзи. Один за другим закрепил шпингалеты, подтянул обе створки входной двери, толкнул задвижку, повернул ключ, наложил тяжелый железный засов. Они поговорили о том, какая тишина вдруг настала в доме, о том, что будет, если появится посетитель, о том, нет ли у них другого выхода и смогут ли они быть счастливы с преступлением на совести. «Где грабли?» — спросила Хулия. «В подвале с инструментами». «Пойдем в подвал, дадим сеньоре время, пусть заснет покрепче, а ты пока Постолярничай, сделай для грабель новую ручку, только покороче».